Глава третья. Длинная стрелка часов у меня на запястье медленно доползла до самого верха, а незнакомая девица словно и не думала покидать кабинет босса. Прерывать их диалог, напичканный заями и идиотами, мне не хотелось. В то же время было неприятно, что теперь Станислав подумает, что я опоздала. Почему-то мне было важно произвести на него лучшее впечатление. Хотя что в этом странного? Он мой работодатель, так что желание вполне понятное. Не успела стрелка перепрыгнуть на следующее деление, как я четко услышала. «Продолжим в следующий раз. У меня назначена встреча». Это был голос моего босса. Видимо, он подошел к двери, поэтому мне удалось разобрать слова. Какое счастье, что он пунктуален. Что ж, в занудстве есть свои плюсы. «Давай ты перестанешь глупить. Подпишешь бумаги, и у нас освободится целый вечер», — жеманно растягивая слова, сказала девица. «Нет», — отрезал босс. «Этой сделки не будет, а вечером я занят». Она что-то обиженно пробормотала и через минуту пронеслась мимо, мимолетно и отвлеченно скользнув по мне глазами. Только почти миновав холл, вдруг остановилась и резко развернулась. Это выглядело так, словно информация, полученная при беге, только-только достигла своего прямого назначения — мозга. Девица бросила на меня пристальный взгляд, в котором без труда читались удивление и неприязнь. Я не стала отворачиваться и делать вид, что ничего не заметила. Напротив, слегка кивнула ей в знак приветствия. Мне тоже было интересно, как выглядит та, которой дозволено называть Станислава «заей» и «идиотом». Вероятно, нам придется сталкиваться в этом доме и впредь, так что лучше быть к этому готовой. Выглядела предполагаемая возлюбленная моего босса достойно. Дорого — это первое, что пришло на ум. Будь она с ног до головы обсыпана золотом и бриллиантами, и то вряд ли смотрелось бы роскошнее, чем сейчас, в этом строгом костюме, идеально сидящем на стройной фигурке и нюдовых лодочках на шпильке. Украшения тоже присутствовали, но были маленькими и оставались бы совсем незаметными, если бы камни не светили так нагло, отражая и приумножая электрический свет. Черные, гладко забранные волосы отливали синевой, навевая воспоминания о воинственных индейцах Америки. Она была очень красива, но не особенно дружелюбна. Девица и не подумала отвечать на мое приветствие. Ее породистое лицо осталось бесстрастным, только крылья тонкого аристократического носа слегка раздались. Она также резко повернулась и вышла, совершенно не аристократично, хлопнув дверью. Мда. Несмотря на весь внешний лоск, воспитание явно подкачало. Это я как профессиональной няне говорю. Человек, который тащит в производственные вопросы всяких заек, не должен так сильно задирать нос. «Александра, заходите». Вырвал меня из-за размышлений голос босса. Значит, он меня видел. Жаль. Мне было бы гораздо проще общаться со Станиславом, если бы он не знал, что я стала свидетельницей его утренней лично-деловой встречи. Ну, хотя бы он в курсе, что я пришла вовремя. Босс опять сидел за столом и хмуро смотрел, как я приближаюсь. Невозмутимый, словно только что тут не бушевали мексиканские страсти. Равнодушный, холодный и мощный. Каменная стена. «Здравствуйте», — тихо сказала я, стараясь не выдать какой-то непонятной робости. «Что это со мной? Совсем на меня не похоже». «Добрый день». Станислав кивнул на стол возле своего стола, спокойно поджидая, пока я усядусь. «Все как вчера, дежавю». «Прежде чем подписать документы, проясню один вопрос». Погибельные глаза, не мигая, уставились на меня. В голосе звенели все льды Арктики. «Если вы еще раз позволите себе, не дослушав меня до конца, фыркнуть и махнуть хвостом, как на собеседовании, мы сразу расстанемся. Здесь я решаю, когда разговор закончен. Ясно?» «Вот как? Он не только зануда, но еще и сатрап? Да что он о себе возомнил? Ни одна работа не стоит того, чтобы такое терпеть. Лучше я буду голодать и ходить пешком, чем... Я открыла рот, чтобы все это озвучить, но под невозможным взглядом босса почему-то робко сказала: «Извините». Станислав кивнул, словно подводя черту, и уже менее холодным тоном продолжил: «Давайте еще раз обговорим все условия». В следующую минуту он рассказал мне об обязанностях и назвал сумму ежемесячных выплат. Она превзошла мои самые смелые ожидания, и я с трудом сдержалась, чтобы ненароком не выдать радости. Это не солидно и не профессионально. Да и вряд ли Станислав будет рад, если обнаружит, что няня, нанятая для его дочери, раньше работала за копейки. Я быстро поставила маленькую аккуратную подпись на предложенных документах. Внимательный человек многое может узнать по почерку. За свой я была спокойна. Он выдавал лишь мою уравновешенность, собранность и целостность. «Что ж, теперь самое время ознакомиться с расписанием Карины». Впервые за все время я уловила в его интонации нечто, похожее на сомнение. И в следующую секунду поняла, почему. Он положил передо мной увесистую папку. «Просмотрите это сейчас. И если возникнут какие-то вопросы, задавайте». Босс устало потер лоб и поморщился. «Что-то после сегодняшней выволочки не особо хочется задавать вопросы. Еще взбесится опять». И я решила, что обойдусь без дальнейшего диалога, но не сдержалась, потому что содержание первого же листа заставило меня поднять голову и посмотреть на него с нескрываемым удивлением. «Китайский язык?» «Весьма перспективно», — он пожал плечами. «На китайском уже сейчас говорит половина мира. Не волнуйтесь, вам придется только отводить ее к репетитору». Я снова углубилась в чтение, и по мере того, как переворачивала листы, все больше проникалась жалостью к своей подопечной. Ее день был расписан едва ли не по минутам. Чтение, игра в шахматы, занятия музыкой, несколько иностранных языков, гимнастика. Воображение рисовало мне несчастную девочку, с тоской смотрящую на свою куклу, поиграть с которой совсем не остается времени. Так же, как и погонять мячик — или просто побегать босиком по траве. И это при том, что у ее папы такая роскошная поляна во дворе перед домом. Пока я читала, Станислав молча смотрел на меня, словно пытался узнать мои мысли. Только нетерпеливо постукивал о столешницу кончиком карандаша, зажатого в сильных красивых пальцах. Что ж, если он хочет знать мое мнение, могу его высказать. Я положила папку на стол и посмотрела на него. «Вы уверены, что все это нужно 6-летнему ребенку?» Карандаш, отбивавший ритм, отлетел на край стола. «Это нужно ее матери».